Глава 10. Вечер в старом книжном квартале. 1. 2 августа. Суббота. Дождь. Жара все-таки добралась до меня. Надо поскорее купить шляпу. Без предупреждения. Посетили 2, 3 и 5. Ка почти втянулся, и все идет гладко. Я рада. С каждым беседовали в среднем 1,5 часа, в основном вспоминали, ничего стоящего. Однако все хорошо помнят то время, даже вспоминают с ностальгией. Забавно. В гостевом доме нет кондиционера. Жарко. Надеюсь, пленки не испортятся, работаем в поту. Вечером одна пошла в М, но было закрыто, висело объявление. Похоже, выходной был незапланированный. 3 августа. Воскресенье. Переменчивая погода. Очень душно, не могу спать. Посетили 1, 7, 8. Один уже скончался, 7 была в больнице. Разрешили навестить. Попрошу предупредить о моем визите. С 8 закончили буквально за 20 минут. Расшифровывать записи ужасно долго. Сегодня сосредоточимся на этом. Вечером гроза, после стало немного прохладнее. 4 августа, понедельник. Неожиданно прояснилось. Жара в разгар лета. Тяжело ходить. Пью одну колу, много рефлексирую. Поговорили с 7 в городской больнице. Ка. Нахлынули воспоминания, вспомнила меня. Удачно представили номеру 21. Воспользовалась шансом договориться о встрече. Забежала в М, снова закрыто, спросила у соседей. У владельца умер кто-то из родственников. Заглянула в С и Т, нашла много старых номеров журнала Г. Вечером расшифровка, продвигаемся медленно. Запись, 5-минутные беседы требуют огромного количества времени. Стоило бы обучиться стенографии. 5 августа, вторник. Ясно. Беспощадная жара. Ка, похоже, тоже измучен. Сегодня пошли на прогулку, посмотрели на сад, поели холодный сомен. Ка был глубоко впечатлен синей комнатой. Ка вернулся, отправилась к 4 одна. Встретил очень враждебно, сомневался в моих мотивах. В разговоре часто возникали неловкие паузы, очень утомилась. Зашла в У, А и Х. Тесно, ничего не найти. Похоже, старых номеров Г не было. Вернулась в гостевой дом, выпили с К. Тот болтал без остановки. Кажется, он устал. Мне неловко, пожалуй, подниму ему оплату. 6 августа, среда. Ясно. Переменная облачность. 9 и 12 по-прежнему в отъезде. 10, 11, 15 и 16 отказали в беседе. 11 заявил, что уезжает на летние каникулы, похоже на отговорку. У К, похоже, похмелье, он вялый. Сказала ему остаться в гостинице и по возможности расшифровать записи. Встретилась с 13-м, 14-м, не ждала многого, результат удивил. Пока не поняла, как связать их рассказы с точки зрения постороннего. Зашла в М, было открыто. Очень устала, поэтому лишь обратила внимание на расположение полок. 7 августа, четверг. Ясно. Ка слег с летней простудой. Сказал, что придет в себя, если отдохнет от жары. Потому поручила ему расшифровку. Но в комнате жарко, как в аду. В результате без конца пьем. Много тратим на напитки. Вдруг кончились пленки, пришлось купить еще. Дорого. 9 скончался, 12 по-прежнему в отъезде, 17, 18 согласились на беседу по телефону. 8 августа. Пятница. Облачно, с прояснениями. Ка выздоровел, сосредоточился на расшифровке. Посетили 21. Заняло все утро, очень полезно. Попытала удачу с 20, безрезультатно, напрасная трата времени, заглянула в М, послушала владельца. 9 августа, суббота. Ка вернулся в Токио. Взял с собой пленки, чтобы расшифровывать дома. Очень благодарна. После обеда посетила 19. Заглянула в М, послушала владельца, пообещал подготовить для меня несколько старых номеров Г. Вечером впервые за долгое время гуляла в одиночестве. 21 позвонил, вспомнил что-то важное. Завтра снова встречусь с ним. 10 августа, воскресенье. Снова встретилась с 21-м. Была шокирована, воображала нечто подобное, но все равно неожиданно. Вернулась, упорядочила информацию, когда смогу приехать в следующий раз. Может быть, когда все вернутся после Абона? Заглянула в М, поговорила с владельцем. Вдвоем искали книги. Купила несколько. Ночью расшифровывала одна. Остальное закончу дома. Хотелось бы найти помощников, но просить больше некого. Похоже, придется сделать все самой».